Я размышлял так. Обрекать людей на страдания может разве что дьявол, никак не Бог. Бог не может быть недобрым. Невозможно преклоняться перед тем, кто недобр. Бог не может наказывать, Бог может только спасать. И почему человек должен искупать грехи не только свои, но и общие? Вынужден, я понимаю, но почему должен? А если предположить, что каждый искупает именно свои грехи, но не только бывшие, а еще и будущие, так сказать, авансом, тогда выходит, будущие грехи твои предопределены, неизбежны? Бред. И вообще, что можно предвидеть? Интересно, как Федор Степанович ответил бы на такой вопрос, предвидел ли Бог, когда создавал Еву из Адамова ребра, что эту парочку придется изгнать из рая? А если предвидел, зачем создавал? Чтобы они страдали? Но этот вопрос вылетел у меня из головы, когда я увидел, что завхоз и Пашка Чугунов несут в барак ведра с баландой и кашей. Уже обед. Обедал я без хлеба, но был сыт. После сала и чеснока не успел проголодаться. Федор Степанович успел сходить к лагерному парикмахеру, и тот ему коротко подстриг бороду, так что теперь он мало походил на попа. Лезть в шахту летом неприятнее, чем зимой. Летом в заполярной шахте холоднее, чем на поверхности, зимой же наоборот. Калориферы нагнетают в шахту теплый воздух, и зимой привычному человеку в подземной глубине даже уютно, все-таки постоянные 6-7 градусов тепла. На поверхности в это время снег и мороз. В 44-м, когда я работал в шахте, бывало, выберешься на гора. Мороз под 40, а ты в мокрых ботинках, потому что в штреках вода по щиколотку. Торопишься в баню, а баня чуть теплая. Мыло давали крохотный кусочек, кубический сантиметр. Даже лицо не умоешь как следует. А помоешься, ни полотенца, ни чистой смены одежды нету. В чем вылез из шахты, то и надевай снова. А на мокрые ноги мокрые портянки и ботинки. Но теперь, когда война кончилась, шахтерам стали давать спецовку. Есть во что переодеться в бане. Дадут ли нам? К началу смены мы приходим в нарядную, где народу на ударник собрали достаточно. Диспетчер определяет нас четверых на один участок. К нам проталкивается десятник с этого участка, здоровенный и хмурый мужик. Глянув на Федора Степановича, говорит диспетчеру. «А деда этого мне не треба». «Бери, бери», — не глядя скороговоркой, отвечает диспетчер. «Поставишь на выборку породы». В шахтерской бане получаем спецовки, все черное от угля. Десятник распоряжается, чтобы нам дали еще брезентовые куртки и каски. Радоваться нечему. Дают брезент, значит, попадем на особо мокрый участок. Спускаться в шахту тут полагается пешком по людскому ходку. На этом ходке ни перил, ни ступеней, приходится спускаться по мокрому скользкому камню, хватаясь за боковые стойки. 400 метров спуска или подъема по такому ходку язык высунешь. Поэтому пользуются ходком одни только новички. Остальные предпочитают иной путь в шахту. Мы получили лампы, пора спускаться. Федор Степанович и Кауфман идут к ходку, а десятник, его постоянные работяги и я сворачиваем в другую сторону. Никита смотрит недоуменно. Я говорю, идем с нами. Вот крытый шахтный двор, яркие лампы, лязг вагонеток, а вот и огромная темная дыра вниз, под уклон. Это наклонный ствол шахты. Оттуда лебедка вытягивает груженные углем вагонетки. Туда же, по второму пути, спускают порожняк. Аварии на стволе бывают часто. С вагонеток сыплется уголь и забивает рельсы, а из-за этого состав сходит с рельс, вагонетки сталкиваются, расцепляются, летят кувырком, турманом, как здесь говорят, и дальше скатываются на боку, грохочут и скрежещут, а внизу их удар принимает бетонный бык. Понятно, что ездить на вагонетках не разрешается по правилам техники безопасности. На шахтном дворе есть люди, которые должны следить, чтобы эти правила не нарушались.